Глава 2. Система Имадан, орбитальная станция Дами. Хагданский торговый корабль «Перерождение». Тепло распрощавшись с Фурзиком, бывшие земляне покинули медицинский центр. Обрывки воспоминаний подсказали Гурану, что на орбитальную станцию он прилетел со своими единоверцами на корабле, носящем имя «Перерождение», а затем на арендованном челноке отправился на Маал. Сделав запрос в инфосеть, он получил краткое руководство с маршрутом до парковочного причала, где находился нужный корабль. Приятели прошли к транспортному терминалу. «Ну что, прокатимся на местном такси?» — спросил Гуран. «Кто же откажется от такого аттракциона?» — поддержал его Варих. На вызов примчалось нечто, напоминающее пассажирскую «Газель», только на гравий-приводе и без колоритного водителя кавказской национальности. Путь по мелькавшим коридорам транспортной системы станции занял около получаса. Далее пешком по очень широкому коридору. Миновав коридор, попали в шлюзовый отсек с небольшим терминалом на стене. Гуран сделал запрос из кину корабля на предмет пройти внутрь. Через несколько секунд на терминале загорелся зеленый огонек, и дверь переходного шлюза с шипением отъехала в сторону. Земляне прошли внутрь шлюза и спустя пару минут благополучно попали на корабль. «Приветствую тебя. Мое имя Рисах. Я искин корабля 8-го класса. Добро пожаловать на борт. Какие будут распоряжения?» Неожиданно раздался в голове Гурана мужской голос. «Никого не пускай на борт без моего разрешения и докладывай о любых запросах на доступ к кораблю. Пришли инфопакет с планировкой помещений и их назначением. Установи мне и Вариху свободный доступ во все отсеки», — ответил на приветствие Гуран. «Доступ по вашим личным идентификаторам открыт. Высылаю запрошенный инфопакет», — сообщил голос в голове инженера. «Варих, лови схему корабля, обустраивайся в жилом отсеке. Нам открыт доступ по всему кораблю. Через час встречаемся в местной столовой», — обратился Гуран к приятелю. «Хорошо, дружище, схему получил, пойду осмотрюсь». Гуран, долго не заморачиваясь, решил занять апартаменты главы секты. В его планах было получить максимум информации о делах Харига Гувиста и уже, исходя из этой информации, планировать свои дальнейшие действия. Апартаменты главного сектанта ничем не особенно не впечатлили инженера. Они разделялись на три помещения. Если судить земными категориями, то на довольно просторный рабочий кабинет с терминалом, несколькими голоэкранами и удобным угловым диваном, спальню с довольно аскетичным интерьером и комнатой-хранилищем. В хранилище находился сейф, несколько образцов личного оружия, пара продвинутых на вид скафа. Отдельно стоял небольшой терминал, судя по маркировке, выданной нейросетью. Он служил для объединения между собой накопителя информации большой емкости. Терминал управлялся искином корабля и имел отдельные категории доступа. Еще находясь в реабилитационном центре, изучая архив переписки с главой секты в накопителе своей нейросети, Гуран пришел к выводу, что в контракте по работам на Маале он фигурировал как доверенное лицо Харага Гувесты. В дальнейшем Гуран должен был возглавить все работы и контакты с заказчиком в лице секты сеятелей. На судно мы с Варихом прошли без проблем. Искин воспринимает меня как лицо, имеющее право отдавать приказы. Значит, уровень доступа у меня высокий. «Следовательно, есть реальный шанс добраться до личных документов главы секты», — размышлял Гуран. «Рисах, открой доступ к твоему хранилищу данных». «Доступ открыт», — отозвался Искин. Гуран, воодушевленный успехом, сделал следующий шаг. «Рисах, открой доступ к личному кластеру носителя информации Харага Гувесты». «В доступе отказано», — Гуран нахмурился. «Рисах, назови причины отказа». «Получить доступ может только капитан», — проинформировал Искин. Гуран не на шутку расстроился, уже готов был бросить идею порыться в личных документах главы секты, но тут вдруг его озарило понимание решения проблемы. Хурега Гувеста до своей смерти являлся капитаном перерождения. Следовательно, сейчас его должность вакантна, ее можно занять официально, путем нехитрых процедур, имея начальные коды доступа Искина. Получить эти коды может только член команды, имеющий категорию доступа не меньше первой, рассуждал Гуран, удобно расположившись в кресле. «Рисах, какая категория доступа присвоена разумному по имени Гуран?» «По распоряжению капитана, разумный Гуран имеет первую категорию доступа и статус инженера корабля», — отозвался Искин. Гуран через нейросеть отыскал в хранилище Искина нужный файл с начальными кодами доступа к электронному упрямцу. Скрестив пальцы на удачу, дал команду Искину. «Рисах, запусти протокол изменения статуса капитана. Принимай коды доступа». «Коды доступа приняты, протокол изменения статуса капитана запущен. «Прошу предоставить новый личный идентификатор капитана для обновления данных системы», — проговорил Искин. Егор облегченно выдохнул и отправил данные своего личного идентификатора. В поле зрения землянина в текстовом режиме появлялись следующие сообщения. «Новый личный идентификатор капитана принят. Запущена перезагрузка системы. Система перезагружена. Статус капитана обновлен». Затем Искин перешел снова в голосовой режим. «Приветствую вас, капитан Гуран. Какие будут дальнейшие распоряжения?» «Рисах, открой доступ к личному кластеру носителя информации Харага Гувесты». «Доступ к личному кластеру носителя информации Харага Гувесты открыт». «Отмени все назначенные первой категории доступа. Файл с начальными кодами доступа открывать только личным идентификатором капитана. Назначь Вариху Широкану вторую категорию доступа». «Выполнено». Новый капитан сиял от радости и гордости за свою сообразительность. «Изучение базы юрист надо поставить в приоритет. И чем выше ранг базы, тем лучше», — сделал себе пометку Гуран. Переведя дух, капитан отправил сообщение Вариху. «Встреча на камбузе откладывается на 2 часа. Возникли новые обстоятельства». И занялся изучением документов бывшего главы секты. Варих с интересом обходил каюты и занимался откровенным мародерством. Все маломальски интересное и ценное стаскивал в самую большую модуль каюту. Он поймал себя на мысли, что рыться по ящичкам с помощью нескольких пар манипуляторов очень удобно, и их наличие уже не вводило в ужас и ступор. Землянин стремительно адаптировался в новом мире. С каждым днем наступала все большая уверенность в себе и своем будущем, а чудеса техники нового мира становились чем-то обыденным и привычно знакомым. По ночам больше не мучили кошмары и головные боли, сознание окончательно впитало в себя остатки старой личности. Прежний владелец тела оставил землянин очень неплохой капитал для успешного старта в этом мире. У Вариха была установлена нейросеть «Администратор 4МГ», основное назначение которой – организация и контроль торговых и производственных процессов. Солидный перечень загруженных баз достаточно высокого ранга охватывал все сферы торгово-экономических отношений, возникающих в обитаемом секторе космоса. Даже было пару баз знаний, раскрывающих специфику и механизмы торговых отношений с несколькими представителями негуманоидных рас. На Земле наш герой долгое время и довольно успешно занимался коммерцией и по своей натуре был торгашом. Специализация личности, которую он заменил без проблем, интегрировалась в его сознание. Теперь память нового Вариха обладала огромным пластом информации по торговым контрактам разной сложности и назначения. А это реальный опыт, дающий бывшему земному коммерсанту неплохие перспективы реализации себя в области торговых взаимоотношений. До вступления в секту механистов и процедуры пробуждения Варих Широкан возглавлял небольшую корпорацию под названием «Старец Абиб». Штаб-квартира ее располагалась на планете Сахмудин, столичном мире Галифата. Корпорация «Старец Абиб» активно торговала с республикой Хагдан, поставляла хагданцам ресурсы, а в Галифат ввозила высокотехнологичное оборудование военного и гражданского назначения. Детище Вариха процветало. В активе появились 2 дорогостоящих арварских рудовоза большого класса проекта «Аш-Убунди». Корабли этого типа имели оригинальную конструкцию катамарана длиной почти 2 километра. Двухкорпусной гигант мог за раз увести очень большое количество руды, что позволяло получать владельцу неплохой доход. Вся власть в Галифате была сосредоточена в руках гуфиев, религиозных лидеров-фанатиков. Учение старцев регламентировало все сферы жизни населения Галифата. Любое отклонение от догм учения каралось жестоко, вплоть до умерщвления особо изуверским способом. Гуфии постоянно настраивали население против разумных других государственных образований, и это выливалось в пиратские рейды. Варих не был ярым фанатиком, но гуфиев уважал и к ним прислушивался. Примерно пару лет назад корпорация «Старец Абиб» схлестнулась с более крупной, под названием «Великий Галифат». В Великом Галифате заправлял один из гуфиев, славящийся своей неуступчивостью и неуемной жадностью. Противостояние вылилось в военный конфликт. Такая практика конкурентной борьбы считалась нормой в Содружестве. Маленькую корпорацию Вариха просто смели, имущество захватили, а главу корпорации продали арварцам. Выкупил его из рабства Харега Гувеста. Секте требовались дешевые, но опытные специалисты. Кадровый вопрос решался путем покупки требуемого персонала у арварцев. Варих был вынужден заключить с главой секты долгосрочный контракт на 2 года с минимальной оплатой и условием пройти процедуру пробуждения, что подразумевало изменение собственного тела. Лишившись всего, включая личную свободу, бывший глава корпорации старец Абиб был готов на любые условия, чтобы избавиться от рабского ошейника и получить хоть малейший шанс вернуть прежнее положение. Отмахнувшись от нахлынувших неприятных воспоминаний прежнего хозяина тела, землянин приступил к приятному его душе занятию – покупке нужного и при необходимости продаже ненужного товара. Торговля в мирах Содружества осуществлялась или непосредственно на торговых станциях и терминалах, или удаленно путем участия в виртуальных аукционах. Варих имел необходимые базы по торговле, поэтому без труда мог воспользоваться любым из вариантов. Гуран сбросил приятелю список необходимых баз, которые надо закупить в срочном порядке. Желательно все покупки было сделать удаленно с доставкой. Друзья во избежание разного рода случайностей и неприятностей пока не планировали покидать корабль. На станции Дами присутствовали две компании, занимающиеся продажей баз, имплантов и нейросетей. Одна – храм Гулгры. Судя по информации из сети, в ней заправляли разумные крокодилы Ашкамази, а вторая – путь пробуждения, принадлежала культу Черчуби-Муло. Варих не горел желанием иметь дела с пронырливыми рептилиями в дурацких клоунских шапочках, остановился на втором варианте. Сектанты делали своим собратьям по культу значительные скидки, что позволяло сэкономить немного кредитов. Согласно прайсу сектантов, список баз тянул почти на 800 тысяч кредитов. Эту немалую сумму стоили базы, необходимые для управления кораблем, его вооружением и защитой. Варих по сети разместил заявку на покупку баз в компании культистов, и уже через 5 минут с ним связался торговый представитель. Вспыхнул голопроектор, и на землянина уставилась голограмма существа, очень напоминающая смесь механического богомола с человеком. Грудь и голова продавца покрывали металлические чешуйки, которые хаотично шевелились, оба глаза заменяли оптические сенсоры. «Приветствую тебя, брат! Черунак пробужденный внимает тебе!» — обратился представитель к землянину. «Долгих перерождений тебе, брат! Варих зовут меня! Окажи услугу единоверцу, утоли мою жажду знаний! Скидываю список того, что требуется! Не забудь помочь хорошей скидкой благому делу и пришли курьером покупку в пятый док!» 710 тысяч кредитов с тебя, брат. Все доставят через полчаса. Варих кивком головы подтвердил заказ. Скорейшего тебе окончательного пробуждения. Попрощался киборг, и экран отключился. Варих улыбнулся, довольный удачной сделкой, и не спеша отправился встречать курьера. Гуран 3 часа напряженно изучал архивы документов бывшего главы секты и пришел к следующим выводам. В секте существовала жесткая иерархия и дисциплина. Все финансовые и торговые операции Харега Гувеста осуществлял через корпорацию «Голос Центра», попутно являясь ее главой и единственным учредителем. Все средства и активы секты принадлежали этой корпорации. Члены секты получали долю от прибыли, определенную индивидуальными контрактами. Найдя устав корпорации, землянин выяснил приятные для себя обстоятельства. В случае смерти Харега Гувесты новым главой организации становился член секты, обязательно являющийся гражданином республики Хагдан и членом Ордена Воссоединения. К радости Гурана он отвечал всем требованиям устава. Не теряя времени, Гуран связался с уже знакомым представителем юридической корпорации, познающей Нихель, и обрисовал ему сложившуюся ситуацию. «Дело, можно сказать, решенное, уважаемый Гуран!» Радостно осклабился пронырливый юрист. «Альтернативы вам, удовлетворяющие условиям устава корпорации «Голос Центра», просто не существует. Процедура смены главы корпорации пройдет в течение 24 часов». Гуран заметно повеселел. «Что-то мне требуется?» Адвокат на минуту задумался. «Необходимы параметры вашего личного идентификатора и инфопакет с юридическими документами по корпорации. Также жду оплату за работу в размере 10 тысяч кредитов». Гуран немедленно переслал все необходимые документы и требуемую сумму. Ненадолго задумавшись, капитан обратился к адвокату с предложением. «Уважаемый Жарис, мне бы хотелось, чтобы вы представляли интересы моей будущей корпорации на постоянной основе. Готов заключить с вами долгосрочный контракт на взаимовыгодных условиях». Лицо ушлого адвоката осклабилось еще шире в довольной улыбке. «Ваше предложение, уважаемый Гуран, принимается. После получения вами статуса главы корпорации «Голос Центра» уладим все формальности по заключению контракта». Гуран согласно кивнул и вновь обратился к юристу. «К вам есть еще одна просьба. Внимательно вас слушаю. Попробуйте получить компенсацию за моих погибших братьев. Они были связаны с корпорацией контрактом. В случае их гибели корпорация наследует все их имущество. Не хотелось бы упускать возможности компенсировать потери. Да и справедливость должна восторжествовать. Этот вопрос также решаем. легкого нам пути познания», — проговорил адвокат и отключился. Гуран посчитал не лишним иметь профессиональную юридическую поддержку. На кону стояли большие деньги, а он, несмотря на изученную базу юрист второго ранга, не был уверен, что справится с претендентами на активы секты, если вдруг таковые найдутся. Кстати, об активах. Надо бы провести инвентаризацию всего корпоративного движимого и недвижимого имущества, подумал Гуран и с головой погрузился в это приятное занятие. Варих встретил курьера в переходном шлюзе пятого дока. Худощавый подросток с коротким гребешком зеленого цвета на лысой голове передал небольшой футляр с символом культа Черчоби Муло на крышке. Варих проверил наличие баз, перевел требуемые средства на счет курьера и вернулся на корабль. «Ресах, проведи инвентаризацию складов имеющегося груза на корабле и сбрось мне отчет. Есть ли счета на оплату?» — обратился землянин к эскину корабля. «Отчет сформирован и отправлен. Счетов не поступало», — доложил эскин. Варих изучил полученный инфопакет. Склады забиты всевозможными модулями для ремонтных механизмов и расходниками. Грузовые палубы пустовали. Нейросеть напомнила Вариху о запланированной встрече с Гураном. Прихватив с собой купленные базы, он отправился на кампус. Кампус представлял собой небольшой отсек с парой десяткой столиков и простым пищевым синтезатором Дугинак-12. За одним из столиков сидел Гуран и задумчиво ковырял вилкой в тарелке. Варих заказал себе уже проверенное еще в медблоке аширское блюдо из харшатины и обратился к приятелю. «Какие новости, дружище? Чем порадуешь?» «Лови инфопакет. Посмотри прямо сейчас, хочу послушать твое мнение», — попросил Гуран. Варих минут 10 с серьезным лицом изучал полученный инфопакет. Затем вернулся в реальность и обратился к приятелю. «Если честно, не ожидал такого расклада. Это полностью меняет дело. Для начала, думаю, нам надо себя защитить от возможных неприятностей и посягательств. Нужно нанять бойцов, ведь неизвестно, как нас встретит новый дом в системе ГАКСа. Да и самим неплохо бы освоить оружие и средства защиты». «Привлекать наемников я бы не торопился», — ответил Гуран. «Бывали случаи, что они захватывали корабль, а наниматели бесследно пропадали. Нас всего двое, мы не бойцы. Даже боевые дроиды нас не защитят, если попадутся грамотные душегубы. В развитых системах, на станциях и терминалах мы с нашим имуществом в безопасности. В зоне действия ретрансляторов эскин сможет сообщить о нападении властям. А вот во время прыжка мы реально уязвимы, так что лучше никого со стороны не привлекать. Предлагаю начать с освоения баз и навыков». «Требуемые базы я приобрел, надо их распределить по степени востребованности, а то, изучая их подряд, мы тут полгода просидим», — усмехнулся Варих, затем открыл коробочку с базами и за пару минут разложил их на две неравные части. Гуран согласно кивнул и продолжил жевать шедевр аширской кулинарии. После еще получаса обсуждений друзья решили распределить знания следующим образом. Гуран, как капитан и фактически лидер группы, взял на себя управление кораблем и его ремонтными системами, а Варих — управление вооружением и защитными системами. «Я точно выяснил, что управление кораблем при наличии изученных баз не вызовет проблем. Все делает эскин, пилот указывает пункт назначения и дает команду на прыжок. Применение корабельного оружия также осуществляется в большинстве случаев эскином. Разумному остается только обозначить цель и отдать команду на стрельбу», — озвучил свои мысли Варих. «Уверен, мы справимся», — согласился с приятелем Гуран. «Меня больше беспокоит, как нас встретит Гакса и мои родственники в лице дяди». Варих нахмурился, а затем, махнув рукой, как бы отгоняя недобрые перспективы, предложил другу хорошенько выспаться. Как говорится, утро вечера мудренее. Гуран поддержал приятеля, и они разбрелись по каютам.